«Мы здесь не для войны», — тут же заверил Эйлван. «Мы хотим вести переговоры с пиратами ангелов смерти», — так приказал отец. «Ао, переговоры, а они имеют место быть? Против нас все равно, что три державы. Не о дозор, просто дозор и альянс Ворлда, выживут ангелы или нет, неясно. Как бы то ни было, а я не буду с вами ни о чем договариваться, теперь это обязанность Шелдона, моего второго адъютанта, которого вы не тронете, потому что он единственное связующее звено. Что же до меня, то как я уже сказал, я убью тебя и здесь и сейчас или же ты убьешь меня, меня устроит оба варианта. Ты так сильно меня ненавидишь, так сильно хочешь расстаться с жизнью, сам не зная, зачем это спрашивая, Эйс смотрел Финсу прямо в глаза. Неважно чего я хочу, это, так или иначе, случится. Если бы был кто-то другой, то я бы вел диалог от лица ангелов, но убийцу своих друзей я не прощу, это моя клятва перед их трупами, а клятва не пустой звук даже для пиратов. Для меня поздно отступать. С нотками печали Финс обнажил катану, чей конец лезвия был покрыт кайросики и занял боевую стойку. Многие похватали оружие, но огненный кулак остановил их, выходя вперед и воспламеняя свою руку. Как иронично, меня убьет не кто-то из тех троих, а именно ты, даже не участвовавший в нашей войне. Однако моя смерть будет в бою, на простую казнь я не согласен. Ты уверен в этом? Еще не поздно. Поздно, Портгас, слишком поздно. Но пока моя голова на плечах, я вот что тебе скажу и всей команде Белауса. Бойтесь Адама, он хуже любой катастрофы. За смерть друзей он мстит крайне жестоко, поэтому, когда я умру, будь готов к тому, что он обрушит на тебя. Вас ждет сущий кошмар. Запомни мои слова, ибо могут они быть пророчеством. А теперь, встав в боевую стойку, Рэй показал, что готов. Прикрыв глаза на минуту, словно давая ее на подготовку, Эйс открыл их вновь и по его велению огненный смерч направился на смертника. Подставив катану, пират за счет кайросики перенаправил огонь вверх в самый неудачный момент. Огненная волна ударила по передвигающейся по монорельсе цистерне и перевернула ее прямиком на стоящего под ней Финса. Облитый бензином он ухмыльнулся лишь на миг, смотря командиру дивизиона в глаза, прежде, чем вспыхнул ярким пламенем. Горя и крича в агонии, он сделал несколько случайных шагов назад и упал вниз, прямиком на угли. Через минуту крики стихли, а наблюдавшие за этим пираты под его началом сняли банданы, склонив головы в знак искреннего уважения. Пусть он и умер так, но при жизни это был великий человек в их глазах, и таковым они его запомнили на всю оставшуюся жизнь. Стоило ли оно того? Смотря вниз, спрашивал у самого себя Эйс, чувствуя лишь печаль и горесть от содеянного. Он считал ангелов жестокими нелюдями, но разве только что случившееся прямо на его глазах не было доказательством человечности? Господин Сюдза, что-то глушит сигнал, мы не можем активировать пацифистов. Дрянь, опять она мешается. Хорошо, тогда я сам со всем разберусь. Какова обстановка? Этажи с 6 по 3. Вы можете обрушить еще один потолок, чтобы облегчить нашу задачу? Мог бы и уже сделал это. Они его чем-то укрепили, даже воля не помогает. Сюдза придумывал новый план. Из-за соответствующих слухов и репутации идти в открытую против ангелов и даже их подчиненных было крайне опасно. Ловушки и засады были повсюду, половина отряда вторжения уже полегло, а они еще даже лаборатории не достигли. Не стоило и говорить, что Сатилла и Криста могли провернуть нечто такое, после чего несладко придется всей их операции. Достаточно было задержать Сюдза, чтобы истребить его людей, настолько была деликатная ситуация. Враг то и делал, что отступал, заманивая как можно ниже, их явно не волновал захват верхних этажей, на тех не было ничего ценного, что можно было бы использовать. «Господин Сюдза, они отступают», — доложил один из наблюдавших. «Опять? Нет, ворота банка открыты, они покидают его и занимают оборону у входа. Похоже, пытаются дать отпор отряду Айн, мы можем ударить им в спину и не получится. Они хотят, чтобы мы так думали. Ты, что доклад не читал о методах этой команды? Нас кто-то поджидает там внизу, уверен. Это один из ангелов, их настоящие силы, а это значит, командир, если будет возможность, бегите к воротам и прикройте отряд Ин, после пробирайтесь в лабораторию и взорвите ее. Вас понял. Мы верим в вас, господин Сюдза, здесь мы вершим справедливость, Бог на нашей стороне. Не успел отряд отбыть, как раздались удары каблуков по полу, а следом и довольный смех. Спустившись на второй этаж, можно было увидеть идущую, закутанную в бинты с головы до ног девушку, что нетрудно было определить по обувке. Можно было ощутить, как по телу пробегают будто бы иголки от исходящей от нее жажды убийства. Обычным людям тут делать было нечего. Бог, здесь богов нет, даже они обходят нас стороной, но нам не привыкать. Хочешь жить, борись, а молитвы для слабаков и отчаявшихся, коими мы не являемся. Ты с Атилла Раст, верно? Я хочу вернуться поскорее к исследованиям, поэтому давайте быстрее со всем покончим, иначе в дело вступит Криста, и тогда я вам не завидую, это ее территория как-никак. Где она? Нам нужна лишь ее голова, смерти прекратятся, как только мы ее получим. Не в вашем положении ставить мне условия. Ваш флот разгромлен, а с остатками разберется Джек, ваша высадившаяся к нам группа безбилетников будет уничтожена, как и ее командир. Бог ваши мольбы не услышит, но может, я услышу и оставлю в живых, правда наполовину. Мразь. Столкновение заряженного волей кулака и костяной руки, вылезшей из-за спины девушки, ознаменовал начало новой битвы. Та довольно хихикала, когда Сюдза сумел сдержать натиск гигантских костей, это была лишь игра для нее. Кости покрылись трещинами и разлетелись как осколки, это открыло Неа путь, но уже на полпути услышал новое хихиканье и едва успел отпрыгнуть к потолку. Пол покрылся штырями. Солдат вмиг насадила на те как на кол, сократив численность более, чем наполовину, оставшихся были единицы. Хи-хи-хи, надеюсь, ты сможешь развлечь меня, пират нового мира. Я чудовище, знаешь ли, а ты? Ты тоже чудовище или все же человек? Поливая того алым светом, исходящим от глаз, Раст втянула штыри обратно. Не сравнивай меня с собой. В ту же секунду, исчезая и появляясь перед девушкой, Неа мог видеть направленный из ее ладони костяной клинок 2 метрами длиной. Не давая тому пронзить свою плоть, мужчина исчез и боковым ударом ноги заставил Раст обороняться, но второй готовящийся удар оказался ложным, и Сюдза появился в следующий раз уже за ее спиной. Накопленная в его длинных руках воля и закрутившиеся как мельница локтевые суставы стали смертоносными хлыстами, направленными той в затылок и позвоночник. Удар был погашен вылезшим из кучи мяса и костей крылом. Сюдза лишь на миг заметил смотрящий на него в одной из прорех между бинтами глаз. У Раст не было слепых зон. «Значит, тебе не убить меня». Резкий взмах, и мужчина припечатан к стене, выплевывая из легких воздух. «Обычным людям сражаться против меня бесполезно, сколько ни пытайся. Если ты обделен должными способностями и талантом, у тебя ни шанса против меня. Будь ты мечником или фруктовиком, и тогда бы возникли трудности, а так, ты ни на что не годный кусок мяса». Выстрел разверз склонившуюся над всеми на пару секунд тишину. Сатилла повернула голову с хрустом на 180 градусов по направлению к стрелку, то был один из солдат, пустивших пулю ей в затылок. На это последовал лишь тяжелый вздох от бесполезности этой попытки, регенерация уже вытолкала пулю наружу и скрыла рану, лишь разорванные бинты напоминали о том, что она там, когда-то была. Жалкая попытка. Костяные штыри пронзили оставшихся, и от группы нападения не осталось ничего, кроме тел, рухнувших почти беззвучно. Убедившись, что никто более не выжил, Раст вновь повернулась к Сюдза. Через секунду в ее живот последовал удар и еще один, но уже ногой. «Бьешь волей, да?» Сплевывая кровь, развязав бинты на рте, продолжала хихикать девушка. «Больно-больно, что же ты за тварь такая?» Замечая, как исчезает на бинтах кровь, цокнул Неа. Это был необычный фруктовик. На нее действовала воля, но все равно складывалось ощущение, что та играется, не желая воспринимать все это всерьез. «Лаге, да нет, вроде парамеция, кровь-то есть, и видно, что урон она получает, ей больно, и все равно она играется. Не понимаю, голову ломаешь? Позволь показать тебе мои возможности». Из-за спины пирата вылезло 3 головы, подозрительно схожие с драконьями или скорее змеиными. Длинные шеи, острые зубы и значительные размеры. Это были страшные твари с темно-красными глазами. «Я была избрана дьяволами, поэтому если ты посланник Божий, как утверждали твои люди, то беги отсюда, тут тебя ничего не ждет, кроме погибели. Можно подумать, ты меня отпустишь». Драконы разинули пасти и начали удлинять свои шеи, дабы добраться до свежей плоти. Неодозорный отбивался всеми имеющимися в арсенале приемами, но использование воли или ее неиспользование роли не играло. Крушились черепа или рвались шеи, твари продолжали бороться за жизнь, что ужасало еще больше. Конечно, тип Лаги мог себе позволить создание различных существ, напрямую их контролируя, но это было другое. Нынешние жили своей собственной жизнью даже без всякого контроля. Довелось убедиться окончательно, Когда сателлы были созданы гончие, словно явившиеся из преисподни, разобраться с ними удалось. Это было сражение все равно, что со зверьми с Little Garden, только свирепее и сильнее. Впрочем, противниками стоящими внимания они не были. Разбив их, неодозорный кинул дохлую тушу по направлению к создателю, на что та лишь хихикнула вновь и буквально втянула в себя существо, подобно всепоглощающему водовороту. В тот же момент, когда видимость была ненадолго притуплена, мужчина вышел за спиной своего врага, держа в руках оторванную голову и руку. Глянув на них, череп был раздавлен с усилением воли. Это была бы смерть любого фруктовика. Хи-хи-хи. Вновь наигранный смех, полный издевок в воздухе. Я же тебе сказала, что бесполезно, но ты не слушал. Борьба – это хорошо, убийство пиратов – это праведно. Но если враг превосходит тебя на несколько порядков, какие шансы у рядового одолеть адмирала? Дав конкретное сравнение, Раст поставила своего врага в тупик. Возможно, она преувеличивала, а может, запугивала, это было неважно, потому что это не было ложью. Фруктовик не может жить, когда ему при помощи воли отрывают голову, но сейчас был явно иной случай. Однако Сюдзе не дал себя обмануть, не поверил в бессмертие, всему было логическое объяснение, и сейчас он старался найти его. Она не могла выжить после такого. Каким образом тогда? Откуда исходит ее чертов смех? Скорее всего, это была копия, тогда это все объясняет. Нужно найти первоисточник. Внимательно исследуя помещение, мужчина не обращал внимания на доносившиеся отовсюду звуки. Он попытался использовать волю наблюдения, чтобы найти неприятеля, но вместо этого вовремя ощутил приближающуюся угрозу снизу и отпрыгнул. Из-под пола вырвалась новая тварь, напоминающая змею. Она быстро передвигалась, извиваясь по всем углам. У Сюдзе не было времени с нею разбираться, а потому он вскочил на ее спину и стал продвигаться к хвосту. Вылезшие прямо из кожи твари щупальца работали как хлысты, один удар оставлял отпечаток, сдирающий кожу и часть мяса, но воля делала свое дело. Попалась. Наконец, заметив сидящий в позе лотоса оригинал, обрадовался Неа, готовясь к заходу. «Нет, это ты попался». Костяной кулак, сравнимый с гигантом, вдарил по Сюдзе с ужасающей силой. По телу прошлась волна дрожи. Он проигрывал, его просто задавливали физической силой как только могли. Но, полное осознание того, что он сейчас умрет, если не отразит это, пробуждали в человеке скрытые возможности, открывали второе дыхание и делали все, чтобы тот выжил любыми способами. Вены вздулись, как и мышцы, от накаляющегося противостояния даже воздух потяжелел, и видя потуги своего врага, Раст с еще большей яростью и еще более громким хохотом начала перебарывать его. Ее это забавляло, ей было очень весело сражаться всерьез, но стало не до шуток, когда кости дали трещины и рассыпались, хватило одного мига, чтобы получить прямой удар в корпус. Человеческая сила воли, физическая сила и ярость, никто этим не был обделен из живущих, даже не имеющих ни таланта, ни мотивации. Об этом Сателла забыла. Долго живя, она позабыла, что люди развиваются и эволюционируют в особо экстремальных ситуациях, что и сыграло с ней злую шутку. Кха! Пробивной удар оставил после себя значительные последствия. Из горла вырвалась кровь, а сама дама пролетела порядка 30 метров, пока не впечаталась спиной в колонну. «Ты монстр, как и говорила, но и люди способны убивать таких, как ты, не становясь похожими», — уверенно заявил мужчина, переводя дыхание. Сейчас его правота выглядела достоверно в ходе демонстрации, но этого было мало. Он хотел отомстить за своих подчиненных, хотел забить Раст до смерти. Сделав шаг рядом с поворотом за угол, он почувствовал, как к его голове что-то приставили. Он не почувствовал ничьего присутствия, ни жажды убийства, даже ни единого лишнего звука не услышал. Это показывало, какого уровня была скрытность одного из подоспевших ангелов, а Сюдзе уверен, что это кто-то из них, ведь кто знает, каких еще монстров подобрал Вайспер. Повернувшись, он застыл от удивления всего на 2 секунды. «Ты же...» — прозвучал выстрел в упор, и тело рухнуло без капли жизни. «Монстров убьют только монстры, господин Сюдзе, люди на это не способны, а если и попытаются, то сами не заметят, как тоже станут чудищами, это замкнутый круг. Пока-пока, Неа, вы мне больше не интересны». Хитро облизнувшись, вышедшая из-за угла Тина, чья винтовка и произвела выстрел, подошла к медику ангелов. Та все так же хихикала, даже будучи припечатанной, и сползла вниз лишь через минуту, явно занимаясь самолечением. «Тина Спраут, вот так сюрприз. Вижу, Адам сделал верный выбор, запретив тебя убивать. Мы одного поля ягоды, Вряд ли он отдал бы такой приказ. Закидывая винтовку на плечо, съязвила та. Ну, неважно, Криста выпустила меня, ставя перед таким фактом, что не помощь вам будет очень плохо для меня самой. Считай, что вы временно наняли меня. ТЦ, все пытаются нас грабить. Развела руками, покачав головой. Сначала Джокер, потом Алекс, а теперь и ты еще присосалась к нашим богатствам. Впрочем, будет мало, еще награбим, не проблема. Значит, мир, если уж тебя Криста каким-то образом простила после того, как ты ее на винтики разнесла на искоре, то так уж и быть, спорить с ней не буду, пока что. Думаю, не нужно напоминать, что если выкинешь что-то, и я насажу тебя на твое же ружье, как на кол, очень заманчивая смерть, но, пожалуй, стоит повременить с этим. Я вам пригожусь, кто же еще будет убивать плывущих сюда дозорных и Альянс? А да, я знаю, не, это еще цветочки, вскоре этот остров будет просто залит кровью, а лишняя пара рук не помешает. У вас внушительная боевая мощь, но все же этого может не хватить. Впрочем, время покажет, а пока, я, пожалуй, заберу голову Сюдза. Ты ведь не против? А что, за нее тоже дают на черном рынке? Или ты дозорным его принесешь? Дают и там. Сколько он стоил-то? Не помню уже, но на выпивку мне точно хватит. Эй, Сильбер, кажись, нас отделали. Столика и удивления глядя на камни, подметил Норман. Мужчину забетонировали в дорогу при помощи использования силы дьявольского фрукта. Я заметила. В той же интонации буркнула девушка, не желая это обсуждать, находясь в схожем положении. А она молодец, поняла, что битва проиграна и сбежала. Хм, мне казалось, в ней куда больше гордости, но, видимо, самосохранение все же превыше. Несколькими часами позже, собравшиеся в главном штабе ангелы выглядели не слишком радостно. Кто-то был побит, кто-то нет, кому-то даже в битве не довелось побывать, но так или иначе каждый понимал, что как таковой битвы еще не было, лишь проверка, разведка боем. Нет, вскоре начнется такое, после чего ни одна живая душа в стороне не останется. Зная об этом, Криста начал разрабатывать тактики и стратегии. Положив ноги на стол, в комнату ввалился, почему-то вместе с головой одного из морских королей, Джек. Плюхнувшись в кресло, закинув ноги на стол, здоровяк был спокоен как удав, что позволяло спокойно начинать собрание. «Похоже, все живы, не считая ваших солдат», — подметила Спраут, от которой уже не видели смысла что-то скрывать. По крайней мере, она абсолютно точно стала по другую сторону баррикад в битве против Неа. Смерть Сюдза хорошо это подкрепляла на деле. «Ась, какого хрена эта сучка тут делает?» Еще сдерживая себя, Джек показал клыки. «Она работает теперь на нас, да и пусть, но я недовольна тем, как она вмешалась в мой бой и украла мою добычу». Скрестив руки, стрельнула глазами Раст. «Ладно, вроде и правда живы, Астрея уже починила, он вскоре придет в себя. Увы, но не все так гладко. Я получила достоверный отчет от нашей разведки. Финсрей мертв, его флот и вторая флотилия не полностью разгромлены. Судя по всему, Дозор и Альянс объединились, чтобы нас изничтожить. Дай-ка угадаю, в этом замешан Роланд?» Без особого удивления, Тина старалась не показывать своего беспокойства, на что получила кивок. «Я так и думала, но какой идиот согласился с ним сотрудничать? Уж точно не Ворлд. Фалкис Райс, новичок с наградой в 350 000 Белли. Он опасен, гораздо опаснее Неа. Ох, твою же мать!» — выругался Норман, забирая у Сильбер кальян и начиная покуривать, успокаивая вскипевшие нервы. «Фалкис, говоришь, я как-то пыталась на него охотиться, ничего не вышло, у него нюх на опасности и западни. Очень силен в бою, хороший стратег, ленив и невероятно проницателен, его интуиция — это просто что-то с чем-то. Он и Роланд, адская смесь, нам не поздоровится, когда они ударят, а ударят они сильно и сокрушительно. Пусть приходит, я уже заждался», — хмыкнул Рыбхем, будучи, мягко говоря, недолюбливая одну лису. Замечая серьезные разногласия между этими двумя, девушка-киборг быстро сменила тему разговора, приободряя каждого присутствующего. «Но есть и хорошие новости. Адам, наш капитан, возвращается». Стоило этой новости разойтись по залу, как каждый переменился в лице, приобретая откровенно хищные черты. Глаза людей пылали, а на лицах растягивались оскалы от испытываемой одной только мысли об этом. Если бы сейчас выключился свет, то наблюдавшие за этим обычные пираты были готовы поклясться, что даже в кромешной тьме улыбки и глаза сверкали огнями чистого безумия. Это было страшно до мурашек. «Ха-а-а!» — первым не выдержал, к «Конечно же, Рыбхем. Чудесно, прекрасно, отлично. Скорее, быстрее, живее!» Бормотал что-то себе под нос Гран. «Мы ждем, мы устали ждать. Торопись, ангел, лети к нам!» Опустив голову, продолжила бормотание Ластер, чьи пальцы забили чередой по столу. Они едва держали себя в руках, и Тина понимала почему, она также была в предвкушении. Вайспер страшен, он будет в ярости от сообщенных ему новостей, нет, в бешенстве, а когда он в бешенстве, то его тянет на настолько жестокие вещи, что лучше даже не задумываться об этом. Ему плевать, сколько врагов, какие враги, он для того и набирал соответствующую команду, чтобы давать отпор всем и всякому. Однако же накомаете, чтобы соответствовать необходимым запросам, были скорее диким зверьем, нежели людьми. Судя по его словам, к нам присоединился еще один член команды. Цитирую Ади. «Джеку будет с кем поиграть». «Так, все, молчи, иначе я что-то разнесу от радости». Резко перевозбудился парень, замахав руками для общего благополучия. «Так, где он сейчас? Должен вскоре приплыть на корабле пиратов Багги или как-то так они себя называют. В общем и целом нам нужно сражаться, сражаться и продолжать сражаться, пока он не прибудет. Конечно, его возвращение не гарантирует победу, но мне даже напоминать никому из вас не стоит, что с ним происходит, когда он в бешенстве. Сибир, Норман, вы вряд ли видели это зрелище, лишь Астроэта видел наяву, остальные мертвы, но вот мой совет. Держитесь подальше, если жизнь дорога». Объединенный флот из пиратов и правительственных охотников на них двигался к Фейзеру. Спандам предчувствовал победу, хоть и яростно восклицал при идее объединиться с пиратским отродьем, однако, как он сам считал, никогда не поздно с ними покончить. Чего стоят какие-то новички против агентов СР-9? Да ничего, вообще, один роп лучи мог стоить десятки, таких как Шатарго или Хайсанипал. Правда, даже глава всего Энислобби часто косился на Фалкеса, который одним своим видом напрягал, странные ощущения блуждали по телу, когда этот человек смотрел на кого-то или ты находился поблизости от него, словно он видит тебя насквозь, все твои уязвимые места, пороки, слабые и сильные стороны, всепожирающий взгляд не давал успокоиться ни на минуту. Фейзер был уже виден вдали, подплыв на пару километров ближе, солдаты и пираты увидели множество обломков повсюду. Подав еще немного вперед, каждый ужаснулся увиденному. Море было окрашено в алые тона, корабли разбиты в пух и прах, а трупы морских королей, чьи тела словно разорвали голыми руками, дополняли эту ужасную картину. «Там, где ангелы, там море крови, что на земле, что в океане», — заключил Роланд. «Это место. Я знал, что на войне так, но чтобы буквально море крови». Лайнс с друзьями старался ничего не говорить, но эмоции пропечатывались на их лицах с особой точностью. «Не дрейфь, ты же мужик», — толкнула того в плечо Иста, старающаяся держаться для вида, но в душе боялась. Всего день назад отгремел бой с Неодозором и Финсом Рэем, а уже там, даже с объединенными силами, они потеряли куда больше кораблей, чем рассчитывали. Дозор насчитывал 15 судов, а Альянс порядка 12, в Союзе получалось 27, но после уже первого боя осталось лишь 21, генерал был сильно недооценен, даже в окружении он ухитрился дать хороший бой. Его упустили в результате, но поскольку тот наткнулся на пиратов Йонка, у него не было шансов выжить, в особенности после того, что ангелы сделали с Эйсом. «Лиза, тебе вообще не страшно?» Смотря на бездушное лицо девушки, Хельмиппа, чья паника приближалась к критической отметке, не поймал, как та сохраняет хладнокровие. «Я путешествовала с Адамом, думаешь, я не привыкла к крови и трупам? На суше нас ждет нечто похуже». «Верно говоришь, девочка». На удивление вклинились в разговор Роланд и Фалкис, плывущие на одном корабле для отработки дальнейших действий. «На суше будет настоящий бой, в море нас только потреплют, а вот дальше наша жизнь будет уже в наших руках. Хаем, пирату ли это не знать?» буркнула Иста, особо не любящая их. «Он дело говорит, новобранцы». На всеобщее негодование поддержал новичка вице-адмирал. «Лучше прислушайтесь к нему, он из бывалых ветеранов, прошедших через огонь и воду. Нахваливать пиратов не принято, но уж лучше так, чем отрицать истину». «Фалкис Райс, какой у вас план по сокрушению ангелов?» перешла к делу Лиза, не желающая это обсуждать. «Он видит все шаги наперед, блефовать и уклоняться не получится. Если вы и правда воспринимаете его всерьез, то у вас должен быть нестандартный план и без попыток его схватить живым. Я плавала с Адамом на одном корабле, и в кое-чем он говорил правду. С ним бесполезно договариваться или торговаться, только убить, уничтожить и никак иначе, никакой пощады, жалости или милосердия, таковы его слова. Он не уклоняется от боя, не бежит, а жаждет крови, что значит из логова своего не уйдет, а ты им восхищаешься. Подметил вице-адмирал с едва заметкой усмешкой. Нахваливать пиратов не принято, но уж лучше так, чем отрицать истину. Процитировала в точности уже сказанные слова своего командира без капли хамства. Послушав ее, Фалкис посмотрел на остров. Где-то горели дома, пристань была сильно потрепана, несколько кораблей еще стояли в строю, но их не хватало даже для блокады. С виду Неодозор неплохо постарался до их прихода, но это был лишь обман для глаз. Ангелы хотели, чтобы вторженцы расслабились, достаточно было на миг вздохнуть с облегчением, как они продемонстрируют всю свою мощь, и это была вполне обоснованная опаска. Основной флот, не предназначенный для высадки, стал кучкой щепок перед пристанью, они попались в ловушку. «Я не думаю, что мы выиграем сражение на море, если честно, а даже если попытаемся, то потери будут чудовищными. Нужно скорее высаживаться, на суше у нас будет куда больше шансов. Однако же они знают, что мы придем именно к такому выводу, и не дадут кораблям доплыть до острова, попытаются обстрелять нас на дальней дистанции или подпустят поближе, чтобы пустить ко дну. В общем и целом нам нужно максимально быстро достичь берега, а дальше уже разбираться с сопротивлением постепенно. В этом я могу вам помочь, хи-хи». На нос корабля приземлилась фигура Шатарго, хитрого и нахального новичка. «К черту вашу тактику, когда под рукой есть фруктовик, а ты справишься, тут целый флот. За раз смогу доставить от 1 до 3 кораблей, но я думаю, это ослабит их в достатке. Тогда давай, если мои предположения верны, то на подходе сюда третья флотилия во главе с самим Вайспером. На их перехват, конечно, были задействованы дополнительные силы, но кто знает, сколько они протянут». Кивнув, Шатар размял пальцы рук, собираясь что-то сделать. Новобранцы и другие дозорные с напряжением наблюдали за всем. Мало кто знал, какой дьявольский фрукт съел этот пират, но не успел тот ничего сделать, как у позади стоящего от него Хельмиппа разлетелась часть головы, пуля разворотила его черепную коробку и попала в мачту. «Хельмиппа, нет!» — воскликнул Лайнс и тут же рухнул на живот, быстро поняв, что происходит. «Снайпер!» — воскликнул Роланд. Но даже когда все собрались с мыслями, шестерых солдат уже в живых не было, убивали командоров и рядовых. Понявший ситуацию, Спандом поспешил спрятаться в каюте. Роб Луччи, скрываясь за мачтой, начал быстро вычислять стрелка, но это было не так-то просто, расстояние было велико, а на острове было множество строений, как высоких, так и не очень. Однако даже через подзорную трубу можно было уже увидеть, как в их стороны разворачиваются странные орудия и первый десяток залпов сразу же настигает кораблей. Пока что потопить ни один из них не удалось, но факт того, что эти орудия били аж на 1,5 километра, не мог не ужасать. При такой дальности приблизиться к острову было просто нереально в обычных условиях. Началось. «Эти сволочи не дадут нам времени на обдумывание планов. Шатар, живо доставь нас на остров». «Понял». Если говорить о способностях этого пирата, то они были очень простые и носили такое же простое название – вектор. Возможность менять направление чего бы то ни было, будь то вода, земля или даже кислород, ужасающая сила, просто чудовищная. Однако не особо шибкий ум новичка не давал тому возможности раскрыть полный потенциал этой силы. Он побаивался становиться на ступень выше в пиратском мире, и это сильно принижало и его способности. Однако в нынешней битве они были тузом в рукаве объединенных сил. Изменив направление течения, он, как и сказал, смог увеличить скорость 3 судов разом. Конечно же, на них были основные силы, а потому можно было рассчитывать на куда большие, чем просто отвлечение внимания. Корабли просто врезались в пристань, солдаты-пираты немедля заняли ее, начиная развертывать минометы, отряды стрелков, боеприпасы и многое другое, их даже не пытались остановить. Что за чертовщина тут творится? Оглядываясь по сторонам, Лучче все это не нравилось. На берегу не было ни одного пирата, и орудия даже не пытались палить по ним, хоть вторженцы и были у тех как на ладони. Если бы не звук орудий, то можно было бы понять, что остров погружен в кромешную тишину. «Не нравится мне все это, мы должны были попасть в очередную ловушку, но нам дали высадиться и закрепиться, тут что-то не так». Скритчминапу, также высадившийся вместе со всеми, не видел ни одного врага. «Нам нужно уничтожить орудия, чтобы дать свободное продвижение подкреплению. Продвигаемся вглубь города, на площади будьте осторожны, каждый из ангелов особо жестокий пират, им без разницы кто вы и какая у вас награда. Напомнил всем, чтобы не расслаблялись Роланд. Да знаем, знаем, погнали уже, отрезал Шатар. Так они и продвигались, не встречая никакого сопротивления на пути. Это было странно, ни засад, ни каких-то выходок, а ведь они в логове зверя, тут явно пахло нечисто. Пустые дома, трупы после боя с Неа, дым, огонь, запах крови, все это держало людей в постоянном напряжении, заставляя шарахаться от каждого шороха. Кто знает, что ангелы еще выкинут, один Финсрей чего стоил, а их тут с десяток. Кто-то даже пальнул от перенапряжения несколько раз, за что получил по шапке. Лишь достигнув площади, напряжение достигло пика. Ни засад, ни каких-то уловок, все было на виду, все было в открытую. Все до последнего ангелы рассредоточились на крышах впереди стоящих домов. Оборык Хема, Сатилла Раст, Астроленц, Тина Спраут, Сильберластер и Норман Гран, а также тот, кого сильно опасались тут увидеть, Дон Кихот да Фламинго. Они сидели или стояли, просто ожидая, когда к ним сами придут, что пахло подставой очень сильно. «Сами вылезли», — хмыкнул Блюно, один из СР-9, схожий с быком из-за прически. «И что на этот раз вы придумали, скоты? Все бесполезно», — в своей манере проорал Спандом. «Ничего», — кратко ответила Сатилла, обхватив ноги руками. «Нам надоело прятаться, не сравнивай нас с дерьмом вроде тебя. Что ты сказала, стерва? Вы пришли в наш дом с оружием, и мы еще должны прятаться? Мы достанем свое и будем биться. Убивать бесполезный хлам под названием Неодозор нам уже наскучило. Может, вы нас развлечете? Смотрю, и лиса теперь с вами. Тогда ясно, кто мог стрелять с такой точностью на таком-то расстоянии. Значит, больше никаких фокусов. Решили сами со всем разобраться, значит, как смело было встретить нас, но смелость не всегда хорошо». Услышав это, ангелы начали смеяться, просто хохотать. Это было оскорбительно, они всех пришедших сюда оскорбляли этим, но причина смеха, как оказалось, была в другом. Что-то громыхнуло сверху, но из-за серых туч все подумали, что это просто гром. «О, ты все неправильно понял. Мы и правда пришли поприветствовать кое-кого, но не вас». Многих передернуло, когда стало ясно, что они просчитались с третьим флотом. «Только не говори мне, верно, все абсолютно точно, как вы все и подумали». Адам Вайспер вернулся, раздался новый грохот, а с неба на высокой скорости что-то рухнуло на землю, что-то огромное. Это было существо, схожее с человеком, только 5 метрами ростом и полностью окутанное броней с клыкастым шлемом. Зеленые глаза, светящиеся даже сквозь дым, предвещали лишь бедствие. Создание, опираясь на секиру, поднялось на ноги с кряхтением. 25 небесных шагов, значит, размяк я, надо набрать форму. Мдяя, с этим урезанием артефактов лунного народа добра не жди. Кхе-хе-хе, ты еще откуда вылез, к какой организации относишься? Вырвалось с каждой стороны. Сейчас и поймем, солдатик. Итак, кто из вас друзья Адама М? Оглядываясь с ребром ладони у лба, вопросил тот, на что Ленц начал подпрыгивать, вытянув руку вверх, сигналя всеми способами. И правда, веселая компания, все как на подбор. А это получается остальные свора врагов. Сначала пираты на небесном острове, теперь здесь. А мне начинает это нравиться. Надо бы тоже податься. Новый грохот, и что-то рухнуло вновь, но уже в самом центре вражеского построения. Приземлившийся проломил пополам позвоночник Апу, до самого конца не сумевшего отреагировать. Он приземлился в метре от Роладна и Фалкеса. Адам Вайспер. Тут же перешли в боевой режим все фруктовики и солдаты, горя желанием. Верю. Передо мной не подделка, такая убийственная аура может исходить только от человека, а не клона. Где Финсрей? Проследовал единственный загробный вопрос. Беловолосый явно пришел не поболтать, как при первой встрече с вице-адмиралом. Сейчас он был в бешенстве до таком, что ни с чем не спутаешь. Вокруг него витало напряжение, самое настоящее, ощутимое на своих плечах давление, заставляющее землю подрагивать, и оно все росло. Мертв, как весь его флот, как и люди Дон Кихота. Жаль, что там не было членов его семьи. Натягивая на руки перчатки, Роланд был готов драться, трепать языком было уже бесполезно. Вот как, вон оно что. Я понял, ты и те, кто пришел с тобой, явно не хотят жить. Убит, значит, все его труды на смарку. Давление увеличивалось все с новой и новой силой. Дозорные могли открыть огонь, да и пираты тоже, но они боялись, у них было ощущение, что если хотя бы одна пуля настигнет Беловолосого, то произойдет чудовищной силы взрыв или что похуже. Блюм уже не стал ждать того, что сделает взбесившийся пират, атаковав сбоку. Он даже коснуться того не успел, резкий разворот кулака отшвырнул его в ближайшее здание, разнеся то вдребезги, а за ним и следующее. Все, кто хотят жить, заткнуть уши. Понимая, что это уже не пустой треп, Старсер тут же предупредил готовых к бою ангелов, и те быстро послушали его. Мое терпение лопнуло. С этими словами весь остров накрыл оглушительный рев, схожий с легким торнадо. Хрупкие камни крошились под звуковой волной, стекла выбивало, барабанные перепонки лопались, шла кровь из носа, даже земля под ангелом начала проседать от давления. Его терпение и в самом деле лопнуло, и на смену манипуляциям пришло жесточайшее насилие. Примечание к части. Вот и начались первые предпосылки к эре безумия. Добавлены картинки. 3. 60-й обман. Враг на пороге. Часть 2. Роланд стоял неподвижно, несмотря на вибрацию, бьющую по мозгам и барабанным перепонка, лишь его плащ раздувался от поднявшегося ветра. В его взгляде читалось только высокомерие. Он оценивал врага. Это был уже другой человек, совсем не тот слабак, подлостью и хитростью выигравший тот бой в песках. Теперь это был поистине опасный противник. Неважно, лишился он руки или глаза, он теперь куда сильнее среднестатистического новичка. Это уже не 200 миллионов и даже не 300. Уж не знаю, что он с собой делал все это время, чтобы как можно быстрее стать сильнее, но даже в таком состоянии у него полно слепых пятен. Те, кто не пострадал от жуткого рева, уже не смотрели на этого человека как на стратега. Большинство рассматривало его как того, кто хорошо трепится языком и манипулирует. Так ему и удалось собрать команду из самых безбашенных пиратов из Блю и Грантлейна. Их куда проще контролировать, чем других. Однако сейчас стало понятно, за треплом эти люди бы не прошли. Да, Вайспер собрал монстров, но и сам относился к таким же, это было уже невозможно отрицать. Адам, так вот кем ты стал? Я с самого начала знала, что так и будет, ты не сможешь иначе? Просто не выживешь в подобном окружении. Не знаю, как ты стал таким, но отрекся ли ты от своей человечности? Ты человек или уже нет? Сцепив зубы, Лиза через силу поднялась на ноги и подошла вперед, словно желая рассмотреть все очертания лица ангела. Иста сделала то же самое, злоба и ненависть дали ей стимул встать на ровные ноги и начать медленно подходить к этому пирату. Он убил их, ее родителей, разбомбил Локтаун, в живых он не останется, не уйдет отсюда. Не позволит. Она впервые видела его вживую и также захотела посмотреть в глаза того, кто вот так просто отнимает жизни виновных и невинных. Однако ни Лиза, ни Иста не увидели его, оно было покрыто тьмой, лишь белоснежный глаз сверкал в этой пелене мрака. Рев стих, а люди начали приходить в себя, но не успели, как ангел исчез и страшный удар сотряс землю вновь, там мгновенно просела под давлением. Беловолосый с размаху атаковал Роланда сверху вниз, твердо стоя на воздухе, но вице-адмирал не дрогнул и ответил ударом на удар. «Так ты и волей теперь владеешь, любишь же ты все усложнять». Новый разряд давления прижал Роланда к земле, заставляя напрячься не на шутку. Физической силе паренька можно было позавидовать, она все росла, как и его безумие, а его скрыть было невозможно. Ноги дозорного все глубже и глубже вбивались в землю, пока та не стала небольшим кратером. «Вице-адмирал, мы поможем», — воскликнули Лайнс. Аиста поддержала, но оба тут же были остановлены агентом СР-9. «Что вы делаете? Глаза разуете. Ваш командующий использует только одну руку для сдерживания этой силы. Кто вы думаете, он такой? Он способен сражаться с любым новичком и без разницы, владеет тот волей или нет, не принижайте его. Но Вайспер же, слушайте, вот что я вам расскажу, чтобы было понятнее. Знаете, что такое дарики? Показатель физической силы, в которой измеряется уровень мастерства в ракушике, применяемый среди агентов СР-9, будучи опрятной ученицей, выпалила за расиста. Вот именно. И чтобы вы осознавали разницу, у нашего лидера Роба Луччи, о котором вы, конечно же, слышали, показатель равен 4000, в разы больше, чем у любого из нас. Однако Роланд, наконец задействовав вторую руку, Роланд как из пушки вдарил, по ней неприятеля и мигом отвел назад. Это было так быстро, что даже Райс далеко не все успел разглядеть. Его уровень равен 4500. От этой новости многие слушающие оживились. Кто же знал, что этот человек так силен? Мозги свои применять, это могут многие, но вот голыми руками уметь сражаться, это надо уметь, а Роланд ничем из этого не был обделен. После того удара страх перед ангелом пропал, и все, даже пираты, издали радостный клич. Ангелы тихо хихикали, даже не собираясь сходить со своих мест, просто наблюдая за всем со стороны. Дозорный же не обращал на них внимания, не отводя ни на миг взгляда от пирата. Того не проняло, нисколько, он даже не упал. Коснувшись сапогами земли, ему удалось затормозить и принять исходное положение, хихикая в той же манере, что и его люди. По нему же, как из пушки, прошлись в упор. Почему он на ногах? Выдал кто-то, замечая, как место попадания аж дымится. Неплохо для начала. Дозорный стер кровь с носа. Лишь тогда можно было заметить, что в момент атаки он сам пропустил летящий снизу сапог. Ясно, значит, теперь нет гарантий, что я тебя одолею, ты уже не мыслишь рационально. Животное, утерявшее здравый рассудок, как низко ты пал. От выданного всех передернуло, особенно Луччи, понявшего, что только что произошло и насколько плачевна ситуация. Райс оглядел Беловолосого с ног до головы и быстро кивнул, также понимая, в чем дело. Че, что вы имеете в виду, вице-адмирал? Вы же сильны, разве нет? Лайнса пробило на озноб. Всего минуту назад в его голове блуждал образ великого дозорного, для которого не страшны никакие преграды, а теперь тот сам заявляет, что бой будет как минимум нелегким. Ясно, так вот в чем дело. Заканчивая анализ ситуации, Райс быстро стал серьезнее, надевая на руки металлические перчатки. Он не собирался лезть в эту битву, но кто знает, что вытворит ангел в таком состоянии. Слухи о твоих безумствах явно преуменьшены. Из-под рукава выскочил спрятанный клинок, а однорукий начал двигаться с молниеносной скоростью зигзагами, и лучше было бы не вставать на его пути. Тот резал все подряд, землю просто вспахивало, лезвие проходило по людям как нож сквозь масло, по нему открыли огонь, но это было слишком медленно. Поле боя быстро превратилось в мясорубку, и даже несмотря на то, что гнев Вайспера был направлен на Роланда, посторонних он не щадил. Роланд не был так глуп, чтобы атаковать напрямую, это было опасно даже для него, поэтому вице-адмирал выжидал момент. «Роланд, какого черта ты просто смотришь? Твоих людей кромсают!» Спандом вскипел, в то время как дозорный смотрел уже не на Беловолосого, а в совершенно противоположную сторону. Причин бездействовать у него было в достатке. «К черту тебя, бесполезный ублюдок! Каку, разберись с ним!» Ассасин из СР-9, чей нос был от природы квадратной формы, молча обнажил оба клинка и настиг неприятеля за секунды. Он прекрасно знал, что кое-кто неспроста ничего не делает, оставаясь на месте неподвижно, а потому вовремя почувствовал дыхание смерти у своей шеи. Не успев дотянуться до противника, ему пришлось резко переходить к обороне. Рапира со свистом рассекла воздух и со скрежетом столкнулась о выставленные клинки. Каку ощутил эту растянутую кровожадную улыбку от уха до уха и ядовитую ауру одного из ангелов. «Надо же, ты почувствовал меня, а значит сильный». Ленц перекрутился юлой в воздухе, нанося круговорот ударов. Отбить его удары для мастера боевых искусств труда не составило, но пацан резко изменил стиль боя, и удар сапога с развороту резко пришелся о шею ассасина. Того не проняло ни капли. Тиккой. Столикой усмешки пояснил тот причину отсутствия урона, и собирался было отрубить конечность. Выстрел из винтовки разубедил его это делать, вынуждая сначала отбивать пулю, а потому уже новый выпад мечника, который бил не столько сильно, сколько точно и быстро. Хитро прищурившись, музыкант довольно заулыбался, предчувствуя хороший бой. Противник силен, очень силен, но от этого лишь веселее. Какой смысл сражаться со слабым врагом, не давая тому шанса на победу? Нет, как и все, остро хотел крови, хотел резать и рубить. Жажда войны захлестнула не только его сознание, но и всякого другого. Внимательно изучая каждого из вылезших врагов, Луччи уставился на Джека и отошел в сторону, прося сидящего на плече голубя улететь как можно дальше. Тяжелый моральный поток, сосредоточенный в единственном оставшемся глазе, вынудил его понять все без слов. Рыкхем выбрал его на интуитивном уровне как сильного противника, одного из сильнейших, и не собирался делиться добычей ни с кем другим. «Луччи, ты куда собрался?» Боясь за свою безопасность и за самовольничество со стороны подчиненных, Спандом собирался уже было того схватить за плечо, чтобы остановить. «Сражаться», — кратко ответил тот. Рыкхем, заметивший какие-то телодвижения с его стороны, спрыгнул с грохотом вниз, показывая, что готов к бою. «Если сочтете возможным, пошлите мне кого-то, неважно кого, а лучше сами вступите в бой, долго это чудовище сдержать я не смогу». Это просто жалкий пират. Ты расправлялся с сотнями и тысячами таких же, как он, а теперь несешь ничтожный бред про помощь. Не позорься. Роб его не услышал, продолжая отдаляться, и когда Спандам понял, что слова бесполезны, он выдал напутствие в своей форме. «Я приказываю тебе разобраться с ним, Лучче. Ты слышишь меня? Убей его. Лучше бы сам попробовал, горластый недоумок», — мысленно выругался Роб. Дойдя до одного из безлюдных районов города, ассасин встал напротив пирата в 7 метрах от него. Этот одноглазый даже по внешним характеристикам был очень силен, не говоря уже о природных, а в смеси с его нездоровой психикой и наличием дьявольского фрукта, это делало его идеальной машиной убийства. Нет, бедствием во плоти, которое Сейферпол должен был уничтожить любыми методами. Когда пират залег на дно, все думали, что шторм на море угомонится, так и случилось, но он вернулся. Зачем такому, как ты, было становиться одним из ангелов? Попросись ты вступить в команду одного из Йонка, и тебя бы приняли, но твой выбор пал на Адама Вайспера. Йонка слишком скучные. Они просто правят океаном, захватывая остров за островом. Они сидят на месте, на своих тронах и протирают ими жопы. Что, по-твоему, я бы там делал? Шпанье низкосортное разгонял? Этим 4 королям уже и добиваться нечего. Вот начнись между ними война, я бы подумал. Ясно, но почему именно Вайспер? Новичков в море великое множество. Причина? Да потому что с ним весело. Ха-ха. Как и думал Роланд, численный перевес на их стороне был не более, чем фарсом, от которого не было никакого толку на деле. Вставшие на пути разбушевавшегося пирата были растерзаны когтями, словно на них напал дикий зверь, что было не столь далеко от истины. Ошметки, оставшиеся от людей, разлетались в стороны, резко снижая боевой дух солдат и альянса. Для вице-адмирала же эти люди были не более, чем жертвы обстоятельств, которых он не пытался спасти, будучи изучающим технику ведения боя противника для разработки контрмер. Он двигается беспорядочно, возможно, это смесь некоего боевого искусства, позволяющего одними лишь пальцами разрывать плоть и кости, вместе с животной натурой. Будет тяжело. Первый удар когтей оказался тяжелым, настолько тяжелым, что Роланд даже не поверил на миг, что бьет один и тот же человек. Земля так сильно просела, что утерявшие опору дома обрушились друг на друга, засыпая под завалами близ стоящих. Если бы не шатар, изменивший вектор обрушения в сторону неприятеля, потери были бы большие. Прилетевшие по хламу ракеты обратили тот в пыль, давая долететь лишь щебню и пыли. Это что-то новенько. На рефлексах уворачиваясь, Го даже не успел воспользоваться своим фруктом. Лезвия едва не вскрыли его правый бок, а еще через секунд прилетел град пуль, которые уже удалось сместить в сторону. Неплохая попытка, Рыбхем, но против меня. Ему вновь не дали договорить, несколько крыльев в миллиметре застыли от его жизненно важных органов. Бесполезны дальние атаки. В ответ же крестой было обрушено на того почти все, что было. Ракеты, штыки, бомбы, пули. Остров засверкал новыми красками, а те, кто попадали под них, уже не видели лунного света. Девушка так разошлась, что на месте всей ее пальбы образовался котлован, протянувшийся к восточной части города. Здания и постройки просто смело под такой бомбежкой. Лишь спустя минуты орудия смолкли, а пыль на удивление быстро осела, откуда показался живой и здоровый шатар. «Я же говорил», — хмыкнул тот. Проанализировав, алый глаз девушки сверкнул, подтверждая обработку информации. Отсеки с оружием были закрыты, вместо них открылись новые, но уже с парящими в воздухе ножами небольших размеров. Это будет интересно. Металл сверкнул под светом луны, прогрызая себе путь через завал, и устремился со всех сторон к врагу, но все оказалось не так просто, как в прошлый раз. Один из ножей полоснул шатара в грудь, пуская кровь. Тот был в откровенном шоке, ведь был уверен, что его способность работала, а так оно и было. Дальние атаки не бесполезны, если их правильно использовать. «Зря ты стал моим врагом, теперь у тебя нет шансов на победу». «Да неужели, ранила меня и думаешь, что уже победила? Гордыни тебе не занимать». Несколько близ стоящих от девушки зданий на полной скорости врезались в ту, давя как тиски. Едва ли это помогло, тело из металла даже не требовало защиты, пиратка и с места не сдвинулась. «Понятно, значит, ты киборг. Просчитываешь траекторию и вероятности моего вектора и меняешь направление оружия, подстраиваясь под него. Не так уж это и трудно для такой, как ты, но...» Неожиданно для Кристы задул сильный ветер, чей поток направлялся к шатару по обе стороны от него. Закружившийся по часовой стрелке вихрь обвил его руки по плечи, а еще два таких же появились за спиной, придавая ускорение. Налетевший на девушку пират пришелся по шести одновременно скрещенным крыльям, обдавая ударной волной вдали сражающихся. Лезвия, парящие над крестой, хоть и попытались растерзать пылкого парня, но не пробились через поток ветра, окутавшего того словно щитом. Удивлена, красотка, одно из крыльев как кулаком пришлось той в ногу, разрывая обшивку и пуская на металлолом несколько запчастей, заменяющие той печень. Защита была прорвана за раз, и киборг была откровенно поражена подобному напору со стороны какого-то новичка. Она ведь специально готовилась ко встрече с ними и все просчитала, к такому как Шатар подготовиться оказалось нельзя. «Наше вторжение так просто не остановишь, Рыбхем, если можно так выразиться», то каждый нашел себе по врагу среди той кучи, пришедшей по их душе, но Вайспера это не волновало. Он развлекался, наслаждался от боя с Роландом каждой клеточкой своего потрепанного на небесах тела. Еще бы, равный по силе враг, упертый и смелый, готовый растерзать на части, бой, где есть все шансы на победу и поражение для каждого из них, ради такого можно было и костьми лечь. Роланд не владел никаким оружием, ему хватало и рукопашной, но от этого не становился менее смертоносным, скорее наоборот. Воля подпитывала его стойкость и силу, именно их он желал с того момента, как стал дозорным. Еще в детстве пират с фруктом Лаги убил всю его семью, а над ним лишь поглумились и выбросили в море с акулами. По прошедшим 15 годам, когда ему стукнуло 24, он наконец стал наравне сражаться с каждым из ублюдков, владеющим фруктом или какой-то особенностью. А да, пираты были высокомерны и часто наступали на одни и те же грабли, веря в превосходство своего фрукта над обычными людьми. Но Вайспер был другой. «Я чувствую твою злость, ярость, отчаяние, но ты все еще их не используешь». Скрежет когтей, а покрытые волей предплечья напоминал столкновение мечников. Скрежет стоял именно такой, а исходящая искра, царапающую защиту пальца, еще более напоминал эту картину. Роланд уже понял, что одна рука не стала для того помехой, а скорее в точности наоборот, усилением. Несложно было догадаться, что вся сила отсутствующей руки перекочевала в здоровую и как бы легла одна на другую, хотя вице-адмирал так и не понял, как ангел вообще смог провернуть такое. «Я восхищаюсь твоим упорством и хитростью, но сейчас ты всего лишь животное с человеческим обликом, вот насколько ты пал в моих глазах». Летящий снизу сапог не оторвался от земли всего на пару сантиметров, прежде чем нажатая на него пятка прибила его обратно, не давая и шага сделать. Животное по имени Адам Вайспер лишь растянулось в улыбке от попыток дозорного атаковать, того прижало. «Не дождешься». Появившаяся сбоку иста выстрелила почти в упор, заставляя перейти часть воли Вайспера на лоб и ослабить давление со стороны пирата на своего командира. «Вице-адмирал, сейчас, вот же дурочка». Радужно хмыкнул тот, с трудом уклоняясь в сторону и перехватив того за кисть, вмазал по лицу с размаху, отчертив ногами две прямые линии. Головешка парня по шею вбилась в стену, но тот резко расколол ее и вылез. Дозорные даже не сомневались, что так и будет. Нужна была одна, но невероятно мощная атака, которая как минимум вырубит его, но даже будь такая в наличии, применить ее не вышло бы. «Берегись». Лейн столкнул подругу в сторону, прижимая к себе и прикрывая той голову. Сверху на них обрушились мясные кулаки, которые сейчас градом барабанили ближайшую территорию. Говоря о сражении Роба с Джеком, туда сейчас хотелось лезть в последнюю очередь. Перекатившись, двое друзей укрылись за колодцем, там же пряталась и Лиза. Новобранцы нисколько боялись, сколько ничего не могли сделать, даже если бы хотели. Стоило бою между основными силами пиратов и дозора разразиться, как оставшиеся войска с обоих сторон пошли в бой. Численное превосходство Альянса и Дозора было подорвано бесконечно палящими пушками с возвышенности, никак не дающим кораблям приблизиться к берегу. Защитники Фейзера встретили неприятеля стенка на стенку, и тогда кровь, пот и крики смешались в единую музыку боя, охватившую весь остров. «Черт, черт, черт, это просто безумие!» Пронзая сердце одного из пиратов, проорал Лейнс спустя 10 минут. «Почему вице-адмирал не отдает приказов? Нас так задавит без подкрепления, не ной!» — воскликнула Иста, стоя спина к спине с Лизой. «Подкрепления не будет, пока орудия не умолкнут. Сами по себе они не стихнут, так что подотри сопли и бегом к ним. Втроем мы сможем переломить ход сражения, если позволим кораблям доплыть. Лиза, давай за мной». «Нет, я остаюсь. Помогу вице-адмиралу Роланду». Пригибаясь от града пуль за булыжником, крикнула та. «Идите без меня, Ты рехнулась, ты ничего не сможешь сделать, Вайспер, чудовище. Я не позволю ему убить моего командира снова. Хватаясь за пистолет и катану, девушка побежала прямо через поле брани. Дура, стой. Начал было парень, но рука на плече остановила от порыва вернуть подругу. Пусть идет, это ее личное. У нас своя задача, у нее своя. Если описывать каким-то одним словом пирата по имени Хайсанипал, то это слово было бы насильник. Будучи новичком с наградой в 204 000 000 белли, он пользовался отдельной репутацией у молодых дам из-за своей вечной сексуальной неудовлетворенности. Те были в ужасе от него. Большинство предпочитало суицид, чем попасть к нему в плен. Это был омерзительный человек, однако, несмотря на свой гнилой язык и нрав, на деле он был воистину опасен. Он был очень похож на Шатара тем, что его награда сильно преуменьшала всю ту опасность, которую тот собою представлял. Только если первый просто не умел правильно использовать свой дьявольский фрукт, то второй фруктовиком и вовсе не был, при этом умело скрывая истинную силу. Он любил вводить людей в заблуждение. Итак, оценивая формы Сатилы даже с наличием у той бинтов, парень уже прикидывал размеры груди и остальные параметры тела. Сатила Раст, да, красивое имя и красивое тело, хоть ты его и скрываешь. Эй, может плюнуть нам с тобой на всю эту войну и уединиться в безопасном месте, у меня на корабле, например. Ты явно не хочешь жить, Непал. А да, я слышал о тебе от Астра, он предупреждал остерегаться тебя как огня. Нет уж, спасибо, у меня есть Адам, мой дорогой ангел, которого я никому не отдам, он мой и только мой, а я его. Бинты разорвало, а из-за спины вылезли костяные крылья, смотрящие остриями на Хайса. Тот и бровью не повел, но не из-за самоуверенности, Раст чувствовала, что тот что-то скрывает и была настороже. Ясненько, меня отвергли, но что поделаешь. Тогда, коснувшись пояса, тот достал довольно странное оружие, которое редко встречается. Уруми. Гибкий меч с 5 или более лезвиями, которые схожи с остальными лентами. Давненько я не видела, чтобы кто-то им владел, это проблема. Подумала девушка, а из-за спины вылезло еще по 4 пары крыльев, число которых в итоге достигло 6. Кости и лезвия довольно быстро сошлись в едином танце, кромсая друг друга с такой скоростью, что это напоминало завертевшиеся торнадо. Раст оказалось не так-то просто справиться с этим новичком, как она рассчитывала, с каждой секундой приходилось становиться все серьезнее и серьезнее. Его контроль над Уруми был куда выше, чем она предполагала. Тот быстро менял направление лент, не давая даже схватиться ни за одну из них. За все время парень ни разу не сошел со своего места, отвечая на дальнюю атаку той же монетой. Тогда за его спиной, проложив себе путь под землей, вылезли штыки, но в тот же миг были порублены лоскутами. «Да брось, ты думаешь, я не знаю, на что ты способна, могла придумать что-то получше». Быстро уходя от сменивших направление лент, Сатила почувствовала боль в ноге, ту разом порубили на куски. Конечно, новая отросла уже через несколько секунд, но кое-кому такое отношение совсем не понравилось. Но не успели ее ноги коснуться земной глади, как снизу уже был виден блеск металла. Созданный мясной барьер был прорван, через него прошли как нож сквозь масло, и лишь толщина костей шириной в метр смогли хоть ненадолго задержать их. Он куда лучше, чем кажется. Это не я, за этого парня придется взяться всерьез, если не сделаю этого. Резкая боль в боку и голове не дала ей додумать. Уруми, появившиеся откуда-то сбоку, вышли с противоположного бока, шеи и головы, заставляя на секунду испытать шок. Но никакой магии не было, Непал просто достал второе такое же оружие, обнажив в другой руке. Не заживает. Рухнув на землю, Раст быстро начал регенерировать, но одна рана не хотела залечиваться, как бы та ни старалась. Ах ты, ублюдок, ну, извини уж, твои способности сродни логи, поэтому вполне естественно использовать волю против такой, как ты. Подходя к лежащей, Непал пустил Уруми по земле подобно текущей воде, отчерчивая таким образом допустимое для себя расстояние. Он не был дураком, чтобы приближаться к Раст после всего одной раны. Да брось ты, вы же ангелы, у вас трюков в рукаве, как у фокусников, и все это, черт возьми, знают. Мы, ударный отряд Альянса Ворлда, но мы не все его силы, нас отобрали специально, чтобы противостоять вам, и то же самое можно сказать и про дозор, учитывая мной увиденное. Хочешь сказать, бинты Раст развязались, спадая с лица, когда та начала вставать, держась за рану. Да, каждый из нас отобран для уничтожения конкретно кого-то из вас в зависимости от способностей. Конечно, На войне все возможно и никто заранее результат предсказать не может, но так легко вы от нас не отделаетесь. Мы сравняем ваш гребаный фейзер с землей, но вырвем с корнями заразу в виде вас, что тут поселилось». От услышанного глаза врача расширились от понимания того, что началось на этом острове. Но это был не страх и не боязнь. Ее улыбка была от уха до уха, болезненная улыбка, безумная, как у маньяков перед жертвами. При виде нее новичок остановился и сделал шаг назад. Он также улыбнулся. «А да, я знаю, что ты сейчас скажешь, красавица. Именно то, что ты хочешь услышать. Спасибо за то, что разогнали нашу скуку». Вылезшая из-под камней гигантская рука была изрублена мгновенно на фарш, но за спиной что-то выстрелило по Непалу, как из пушки, разворотив им аж три здания подряд. Новичок отодрал свою тушу от стенки и встал на ровные ноги, демонстрируя объятую Уруми как броней руку и такую же защитную пленку на спине. Раст преобразилась, покрыв свое тело толстым слоем костей, скрывающим все, включая глаза и нос. Как-то видела, был тот еще вопрос, но слепой ее было никак не назвать уж точно. Когти, хвост, заостренные части доспеха на руках и ногах, та была похожа на неприступную крепость. Непал ухмыльнулся и выпрямился. Прелюдии были окончены. Резня – единственное определение, которое подходило под описание сражения между беловолосым пиратом и вице-адмиралом Дозора. Несущий правосудие уже успел свыкнуться к резким перепадам скорости и силы ангела и сейчас с утроенной защитой принимал его удары. Один раз он попытался ответить ударом на удар в полную силу и по результату его конечность едва не разорвала когтями, пошедшими в бой вместо костяшек пальцев. Проблемный, так его, кажется, описывали мои коллеги по званию. Похоже, лишь его сестра понимает, насколько этот пацан опасен. Это не жалкий пират, цепляющийся за уже имеющиеся навыки и угрозы со своей стороны. Эта скотина развивается, адаптируется каждый раз при виде нового соперника, и это далеко не все его таланты. Если не разобраться с ним здесь и сейчас, то дело им будет наворочено столько, что морской дозор может уже не оправиться. В миг раздумий над степенью данной опасности, Роланд всего на секунду открылся, но и этого хватило, чтобы едва не распрощаться с жизнью. Кулак ангела рухнул на землю резким заходом сверху, но посеянный им хаос был схож с небольшим землетрясением, поломавшим ближайшие дома. Резкий пинок снизу, и Роланд взлетает над землей, где его уже поджидают с хохотом. «И это все твои навыки?» Наблюдая за пролетающей в миллиметре ногой, парень оттолкнулся от воздуха чуть вбок, перехватывая того за обувку. «Не ты один знаешь приемы ракушики».